помутит ему разум, а сын... В Федькином взгляде было все. И испуг, и обида, и безмолвный детский укор. Но сквозь все это пробивалось, ясно просвечивало такое откровенное упрямство, что Устин невольно еще крепче ухватился за косяк. Еще вот секунда-другая, и если Федька не опустит свои глаза под его Устиновым взглядом, если не отвернет лицо, то может произойти страшное, самое страшное. «Отвороти глаза!» — прорычал Устин. И Федька? Нет. Сын не отвел глаза, он только усмехнулся. И Устин почувствовал, почти физически ощутил, как полились из глаз сына вместе с упрямством обжигающие струйки ненависти, презрения и насмешки. И вот эта насмешка, эта последняя струйка была самой горячей. «Федька!» В этом крике Устина прозвучала и угроза, и мольба, и отчаяние. Федька стремительно привстал на постели. Он стоял на четвереньках, сжавшийся, готовый к отчаянному прыжку. Его напружинившаяся фигура, как в темном зеркале, отражалась в стеклах окна, возле которого стояла кровать. И прыгнет сейчас на меня, как рассерженный хорек, вцепится зубами в горло, мелькнуло у Морозова, а то в окно сиганет, прошибет головой стекло. И тогда Большаков опять... Вот это-то опять и остановило, пожалуй, Устина. Остановило еще до того, как Федька сказал: «Если ты хоть шаг сделаешь ко мне, я в окно». «Феденька, сыночек!» — опять запричитала Пестемея. «Стекло резучее, в кровь покалечишься, глаза выколешь, да и мыслимое ли дело против отца, родителя? Ведь не простит Господь Бог тебе во веки веков!» «Замолчи ты!» — опять оборвал жену Устин Морозов. Он прокричал это с такой яростью, с какой никогда не кричал на жену, аж стекла зазвенели. Прокричал и замолк. Сел на скамейку. Посидел, подумал о чем-то и сказал: «Испугался он твоего стекла, как же! Он, видать, не то что глаза. Зажми ему, зверенышу, голову. Он, однако, перестригет шею, да все равно уйдет. Хоть от родителя, хоть от крестителя. Ну и пусть живет, как знает». И с этих пор Устин Морозов оставил сына. Отступился. И жене запретил вмешиваться в Федькину жизнь. Родители жили сами по себе, Федька сам по себе. Мальчик никогда не обращался ни к отцу, ни к матери со своими просьбами и никогда не спрашивал совета. Был он тих, задумчив и часто очень печален. Казалось, он все время думает и думает о чем-то, старается решить какой-то очень трудный вопрос и никак не может. Зимой Федька целыми днями пропадал в школе, летом с ребятишками на Светлихе или в тайге. Приходя домой усталый и проголодавшийся, не просил, как другие дети, поесть, а молча и терпеливо ждал, когда мать соберет на стол. Куски брал осторожно и боязливо, точно опасался, что отец ударит по рукам. «Чего ты, Феденька, какой-то...» Начала была однажды Пестемея. Но Устин звонко хлопнул по столу тяжелый, как камень, ладонью. «Не лезь!» Подвигал бородой из стороны в сторону и добавил, усмехнувшись: «Я сказал, пусть живет!» Усмешка эта потонула где-то в бороде, затерялась, как дождевая капля. «Как же не лезь? С укором и предостережением!» простонала Пестемея, когда Федька вышел из комнаты. не зря, со смыслом,